Глава 46. Галя оттягивала этот момент до последнего, но теперь, когда у них была своя квартира, решилась. «Мне бы съездить туда, в дом, вещи забрать», — сказала она Анжеле, когда та пришла проведать, как они с Беатричей устроились. «Отправлю с тобой полицейский патруль и сама поеду». Они пили чай на Галиной кухне и уплетали булочки с яблоками. Наконец-то Гале удалось сделать любимое дрожжевое тесто. Там, в Каза, не было ни времени, ни возможности с ним возиться. Хорошая квартира, уютная. Анжела жмурилась от яркого света, просачивающегося сквозь большое окно кухни. Ее крупные сережки со стеклышками отбрасывали на стены десятки солнечных зайчиков. «О, я же тебе кое-что принесла, совсем забыла!» Анжела засуетилась, пошла в прихожую и вернулась с коробкой. «Вот!» — довольно улыбнулась она. В коробке оказался электрический чайник. «Как вы догадались, что я его хотела?» — просияла в улыбке Галя. Анжела пожала плечами, хитро улыбнулась, но секрет не выдала. В бывший Галин дом ехали на следующий день. Пересекли границу Лигурии с Тосканой, въехали в регион Умбрия. Приближаясь к своему городу, Галя чувствовала, как бешено колотится ее сердце. Машина остановилась возле изгороди дома. В это время обычно вся изгородь покрывалась сиреневым облаком глицинии. Они посадили ее вместе. Сейчас там было пусто. Неужели срубил? Двое полицейских, Анжела, Галя и Беатричи, вышли из машины и направились к воротам. Галя открыла калитку. Неожиданно из дома вышел Адольфа. «Адвокат уверил меня, что его не будет. Он просто оставит ключи», — пробормотала Анжела. Галя остановилась. «Нет, пожалуйста, только не это. Она ни в коем случае не хотела его видеть». Анжела дотронулась до Галиной руки и слегка погладила. «Не волнуйся, я здесь. Но если тебе некомфортно, мы попросим его сейчас же уехать. Он не должен здесь быть». Галя набрала побольше воздуха и выдохнула. Сделала так несколько раз, пока от притока кислорода не закружилась голова. «Все хорошо», — произнесла она тихо. Галя двинулась вперед. Рядом шел полицейский, между ними топала Беатричи. Адольфа как-то осунулся, иссушился, был небрит, с синяками под глазами, вдвое тоньше. Он кинулся было к Беатричи, но полицейский показал рукой «стоп». Мужчина остановился. Галя старалась не смотреть на него. Она боялась, что его черный пронзительный взгляд возьмет над ней свой обычный эффект. Что она затрясется, что в животе появится горячая лава, сердце забьется, ладони вспотеют. Но ничего этого не произошло. Он поднял глаза на Галю, въелся в нее тяжелым взглядом. Галя в ответ чуть прищурилась и приподняла подбородок. Они смотрели друг на друга несколько секунд, но Адольфа быстро опустил глаза. Ему стало не по себе от этого нового, смелого, Галиного взгляда. Галя встряхнула головой, выпрямила спину и направилась к дому. Беатрича сжимала мамину руку. «Чао!» — произнесла она тихо. «Чао, аморе!» — пробасил Адольфа. «Как же ты выросла!» Его глаза заблестели. Вдруг раздался странный сип, похожий на лай. Полицейские настороженно обернулись. Адольфа смущенно посмотрел в сторону заднего двора. Галя вместе с Беатричей кинулись в сад. За ними побежали полицейские. «Сеньоры, подождите!» Возле дерева груши, где по-прежнему висели детские качели, сидела она, лохматая, привязанная к дереву толстой бечевкой. Когда-то белые пятна стали абсолютно серыми, почти черными. По боках в нескольких местах клоки шерсти были вырваны. Рядом валялась грязная тарелка. Собака перестала лаять, наклонила морду и вдруг начала быстро-быстро вилять хвостом. Беатрича кинулась было к ней с криком «Стеша!» Но Галя остановила дочку. «Давай потихоньку». Подошла сама, протянула руку. Собака принюхалась, встала на задние лапы и начала пытаться подпрыгивать и лаять. громко, насколько позволяли бедные связки. Голос ее был совершенно охрипшим. Галя подошла еще ближе. Псина лизнула Гале руки, одну, вторую, ногу. Потом кинулась на спину и начала ерзать по траве, свесив язык на бок. Беатрича со слезами на глазах кинулась к ней. Стеша встала в полный рост, Беа аккуратно положила ей на плечи лапы и бережно лизнула Беатриче в нос, потом в рот, потом в щеки. И вот уже все лицо Беатричи было излизано шершавым собачьим языком. «Стешечка, милая, какая же ты грязнуля! Изо рта у тебя воняет! Мы почистим тебе зубки!» На задний двор вплыл Адольфа. Увидев его, собака бодро завиляла хвостом, прижимая уши и вытягивая заискивающую морду. Бил, а она все равно его любит. Полицейский хмуро посмотрел на Адольфа. «На тебя в суд по правам животных надо заявить». Он подошел к дереву, долго возился с веревкой, потом плюнул, достал из кармана перочинный ножик и перерезал узел. Собака сначала не поняла, что она свободна, так и сидела возле дерева. А когда Беатрича отпрыгнула на несколько шагов, Стеша бросилась за ней, подпрыгивала и снова пыталась встать на задние лапы, чтобы обнять девочку. Один полицейский остался с дочкой Гали и собакой, второй — с Адольфа, а Галя и Анжела вошли в дом. Никогда еще Галя не видела его в таком состоянии. Грязь, немытая посуда, разбросанные вещи, запах чего-то испорченного. Анжела поморщилась. «Можно я тебя на улице подожду? Не волнуйся, его в дом не пустим». Галя зашла в их спальню. Здесь царил такой же бардак. На комоде все еще стояла шкатулка с ее безделушками. Рядом пылилась швейная машинка. Галя открыла шкаф. Какие-то платья были исполосованы, включая свадебное. Видимо, ножом. Галя вернулась к машине за коробками и быстро запихала туда свои вещи, шкатулку и швейную машинку. Зашла в детскую. Здесь, в отличие от остального дома, был порядок. Похоже, все здесь осталось именно так, как в тот вечер. Дом Барби, к счастью, складывался, и это единственное, что Галя хотела забрать. Из старой одежды Беатриче все равно за год выросла. Все сборы заняли у Гали не больше получаса. Она вышла на улицу и жадно глотнула свежий воздух. Ну и вонь, как он там живет? Хотя на самом деле ей было совершенно все равно. «Я заберу Стешу», — сказала Галя Адольфа, но не тихо, как обычно, а уверенно и четко. «Где ее документы?» «Собака моя», — буркнул Адольфа. Тот полицейский, что отрезал веревку, возмущенно сложил пальцы вместе и подошел к Адольфа совсем близко. «Оу, Белла, ты лучше отдай все документы, потому что тебе грозит огромный штраф за малтратаменто ди анимале. Я состою в одной такой ассоциации. Если бы решал я, то давно бы собаку у тебя забрал». «Как она поместится в машину? У нас нет ни сетки специальной, ни клетки. Это запрещено. У нас машина под это не приспособлена», — сказал тихо другой полицейский. «Я беру ответственность полностью на себя. Лучше, если мы эту собаку заберем, иначе и кранты». Так же тихо ответил ему первый полицейский, отвернувшись от Адольфа. Документы Адольфа все же отдал. Стеша забралась в багажник без особых уговоров. Сначала, правда, когда полицейский открыл его, Стеша испугалась, что ее забирает этот незнакомый дядька, и попятилась назад. Тогда к машине подскочила Беатриче. «Стешечка, поедем домой, иди сюда!» И она похлопала по дну багажника. Собака послушно запрыгнула, легла, смирно положила морду на лапы и зевнула. Машина тронулась. Адольф так и остался стоять во дворе. На долю секунды Галя почувствовала даже жалость, но не такую, что она испытывала, например, к женщинам в системе или к себе, когда она попала туда, или к Беатриче из-за того, что у нее нет нормальной обуви. Нет, это было другое чувство. Так она жалела когда-то своих пациентов, когда они корчились от боли в стоматологическом кресле. Простое человеческое сострадание. Ей было жаль, что он так глупо и впустую прожил свою жизнь. Галя отвернулась и обняла Беатриче. Дочка сидела в полоборота и разговаривала со Стешей. «Не волнуйся, Стешечка, мы тебя сейчас привезем домой, искупаем, и я буду тебя лечить. Мама, мама, я решила, кем буду. Ветеринаром!» Звонко выкрикнула Беа. «Ветеринаром? Хорошая профессия!» И она перевела полицейским, кем собирается стать дочка. Полицейский угрюмо переключил скорость. «Кто так относится к животным? Для меня сам не лучше животного. Хорошо сделала сеньора, что ушла от этого изверга. Ничего путного из этих отношений не вышло бы». В машине Галя позвонила хозяйке и попросила зайти. Та, увидев собаку, задрожала. «Вы же говорили, что хотите взять гипоаллергенную. О боже, что за монстр!» Хозяйка брезгливо разглядывала Стешу. «Сеньора», — вмешался полицейский, — «здесь вопрос жизни и смерти. Мы спасли собаку от гибели. Они ее вымоют, и будет хорошая чистая псина. Ну и вы можете обращаться ко мне по любому вопросу». Он подмигнул. «Мало ли вас будет кто-то беспокоить. Можете на меня всегда рассчитывать». Хозяйка старалась улыбаться, но получалось так себе. «Ладно, только, пожалуйста, пусть не грызет стены и мебель». Стеша, видимо, понимая, что сейчас важный момент, села, наклонила морду в сторону и подняла лапу. «Она с вами здоровается!» — засмеялась Беатриче. Потом Стеша наклонила морду в другую сторону и подняла другую лапу. «Да уж, эта собака умеет понравиться!» — рассмеялась хозяйка. Тогда Стеша вообще встала на задние лапы и начала перебирать передними в воздухе. «Ну и артистка!» — засмеялась хозяйка. «Но прошу вас, стены новые, только окрашенные. Она же не писает на пол!» Хозяйка еще долго что-то бормотала и, наконец, удалилась. В ту ночь Стеша спала у кровати Гали. Иногда она просыпалась и завывала. Галя опускала руку на ее вырванные клоки шерсти и шептала: «Тш! Все хорошо, милая, все хорошо. Мы дома». Собака успокаивалась и мирно посапывала. Галя засыпала с улыбкой на губах. «Дочка, свобода, работа, свой дом и собака. Абсолютно полное счастье». Фрагмент из дневника Гали. «Моя ценность не зависит от мнения воспитателя. Моя ценность не зависит от мнения бывшего, от мнения мамы или папы. Она не зависит от того, какую работу я выполняю. Я ценна как женщина. Я ценна как мать. Я ценна, потому что я есть. Я есть. Я есть. Я есть. И я возвращаюсь на свой путь».